В БТР химической и радиационной разведке мы нашли сгоревшим, не доехав до щебневого карьера примерно 10 километров. Фомин вышел на связь из дозора и сообщил о находке. Прибыв на место, выставили охрану периметра и начали осмотр территории. Бой был жесткий. БТР получил под пару десятков пробоин. «Похоже, авиационной пушкой по нему отработали», — засунув палец в отверстие, сказал Емельянов. «Вроде как на ПМП-2 стоят, а может и с вертолета». «Там следы траков и не менее чем двух грузовиков», — подошел Фомин. «В сторону карьера уехали. Мои дозорные на 3 километра прошли вперед по грунтовке. Следы дальше идут». «Чуйков нашел брата», — кивнул Сашка на сидящего над трупом старшину, монотонно подвывающего и покачивающегося. «Пойду к нему», — сказал Димка. «Успокою. Истерики нам сейчас ни к чему. Леха, где там твой коньяк?» Я залез в кузов, извлек из рюкзака натовскую фляжку с коньяком и отдал Димке. «И давайте наших всех в одно место сносите. Похороним по-человечески». Среди 6 трупов Бориса не было. То есть получалось, что остальные 4 из группы либо отошли, либо попали в плен к неизвестному противнику. Причем серьезному противнику. Мы обследовали место боестолкновения, и стало понятно, что наших ребят загнали в засаду. Трупов противника мы не обнаружили, хотя следы крови нашлись. Нашлась даже кисть руки, правой. Маленькая какая-то. Сашка даже предположил, что женская. Получалось, что своих погибших и раненых противник увез отсюда. Нашли места, откуда стреляли участники боя. Стрельных гильз много, оружия нет. Все собрано очень дотошно. Настроение было поганейшее. И последней каплей был Емельянов, который обнаружил у небольшой воронки от разрыва гранаты сильно поврежденное оружие и, бросив его нам под ноги, сказал: «Китайский, тип 97». «Приехали», — Сашка сел на валун. «Теперь еще с этой саранчой воевать. У нас же на них тупо патронов не хватит». «Не истери», — сказал подошедший Димка. «Давайте перекусим и ребят помянем». Вскрыв несколько консервов, пустили по кругу флягу. Над холмом братской могилы 3 раза щелкнули в холостую. Доложили Ткачеву и в ответ получили указание провести разведку и избегать боестолкновения. Спустя час мы расположились в удобном распадке, где замаскировали технику и оставили охранение. Далее выдвинулись небольшой группой в составе 5 человек на соединение с 2 бойцами Фомина, то есть с дозором. На удалении в 2 километра от карьера заметили присутствие противника. Рядом с насыпью железнодорожных путей стоял странный БТР. Внешне вроде нашей 80-ки, но почему-то 6-колесный. Рядом с машиной кипела работа. Недавно построенную деревянную сараюшку обкладывали мешками, причем мешки засыпали щебнем, который нагребали прямо с насыпи. Естественно, для нас было непонятно. Мы разглядели, что одинаково работали и китайские вояки, и наши, то есть русские. Кто-то из местных, похоже. Только 3 человека вроде как несли службу. 2 возились с БТР, а 1, вероятно, офицер, контролировал стройку и периодически разглядывал в бинокль окрестности. «Ждем темноты», — услышал я Димкин голос в наушнике. «Не курим, огонь не разводим, передвигаться ползком и вообще лишний раз не дергаемся». Я повернулся в его сторону и кивнул. Димкина позиция была метрах в 10 от меня. Так мы всемиром и пролежали до темноты на гребне невысокой сопки, прячась за деревьями и кустами. Ночью ушли Димка, Фомин и еще 2 бойцов-разведчиков. А спустя 1.5 часа, когда с неба начал срываться мелкий как крупа снег, они вернулись, волоча с собой языка. Абсолютно бесполезного, так как он даже мычал, как мне показалось, исключительно по-китайски. «Мля, и чего с ним теперь делать?» – расстроенно сказал Фомин. «Вяжите его к дереву и собирайтесь. Еще пойдем. Тут деревня недалеко. Надо с кем-то из местных переговорить», — ответил Димка и обратился к Емельянову. «Этот пусть тут кукует. А вы возвращайтесь на базу, пока снег не сильно нападал. А то наследите». Злые и голодные, мы вернулись под утро в лагерь, где наконец-то поели и отогрелись. Снега нападало немного, но он уже не таял. Минусовая погода стоит пятый день. Не сурово, минус 5 максимум. После завтрака Емельянов снова связался с Ткачевым и доложил, что новостей пока нет. Зато Ткачев передал, что от группы американцев, которым Ткачев решил сохранить жизнь и отправил по трассе пешком, вернулись несколько человек вроде как убежище просить и согласных на любую работу. Оказывается, они никуда не дошли, и их уже несколько дней гоняют по тайге в окрестностях Волченца, бывшие зэки и местные. Ткачев направил разведподразделение выяснить обстановку. И получалось, что мы в 40 километрах от города имели в соседях бывших уголовников, и у них сейчас как раз идет процесс самоопределения в новых условиях жизни и битва за власть. «Еще лучше», — совсем скис Сашка. «Тут китайцы, там зэки. Осталось еще нашествие инопланетян до кучи добавить». «Зэки тоже люди», — сказал парень из гранитовцев, сидящий рядом. «Сейчас перебродят и поймут, что жить как-то надо. Но сунутся в город, огребут по сапатке. А в Волченце, насколько я помню, не слабые производственные мощности на этих зонах». «Ага, типа работать будут», — хмыкнул Сашка. «Но голод не тетка». «Оно понятно, но что-то я сомневаюсь в их возможностях организоваться». «Не сомневайся. Уж то-что, а организация и иерархия в уголовном мире почище, чем в компартии». «Мне непонятно», — долил я себе в кружку кипятка из котелка, в третий раз пытаясь выжать краску из пакетика чая. «Этот блокпост там, и наши, и китайцы, прям всесоюзную стройку братских народов устроили». «Да», — согласился Емельянов, — «не срастуха какая-то». «Ладно, дождемся первого и узнаем, что там за братание случилось». Когда охранение с периметра доложило о приближении вооруженной группы из 7 человек, мы резко повскакивали, похватали оружие и заняли оборону. Каково же было наше удивление и радость, когда опознался Димка в эфире и сообщил, что ведет наших выживших РБшников. Мы с Сашкой обнимали Бориса, наперебой засыпая вопросами, на что он сказал, что все по порядку, так как есть много о чем рассказать. Борис, к слову, был живой и здоровый. Так. Пара ссадин на лице и кулачищах. Двое других РБшников были легко ранены, а четвертый остался у китайцев, в санчасти долечиваться. Ему сделали операцию, и он нетранспортабельный. Вот такие дела. Ну, обо всем по порядку. Оказывается, целая дивизия китайской армии, спасаясь от радиоактивного заражения, перешла границу и продвинулась на нашу территорию, притащив с собой еще несколько тысяч беженцев, где они имели несколько серьезных стычек с натовцами. Таким образом, части НОАК освободили небольшой поселок от американцев, которые почти не сопротивлялись, просто расползлись разночисленными группами по тайге, и теперь мыкаются тут, как неприкаянные, в поисках еды и крова в преддверии зимы, порядком оскотинились и зверствуют. Засаду на РБшников, кстати, они и устроили. И все бы закончилось плохо, если бы не разведгруппа китайских вояк, которые успели отбить наших мужиков в последний момент и отойти с ними в тайгу. После чего была сформирована мобильная группа на поиски этих американцев. Нашли и наказали. Умеют восточные соседи показательные порки устраивать. Небольшой лагерь американских дезертиров был обнаружен, и его накрыли артиллерией, причем самым крупным калибром. Маленькие группы миротворцев еще слоняются где-то по тайге, так что необходимо быть предельно осторожными, поскольку загнанный в угол зверь опасен вдвойне. Борис сказал, что карту заражения он все же составил, хоть она и сгорела в бронетранспортере, но по памяти восстановить попытается. А своего рода братание все же действительно произошло, особенно после того, как китайцы отбили у американцев еще одну деревушку, недалеко от карьера, и теперь плечом к плечу с местными контролируют достаточно большой кусок территории, укрепляют совместно границы и готовы их защищать. Местных, правда, теперь 1 к 100. Идти китайцам, собственно, некуда. Их страна, по большому счету, теперь радиоактивная пустыня. Во всяком случае, север и восток Китая теперь выжженная земля. Япония, заявляя всегда о своей демилитаризованности, решила территориальные вопросы по спорным с Китаем островам при поддержке американцев радикально. Правда, они не знали, что Япония, как таковая, прекратит свое существование буквально через пару часов. Китайцы тоже не пальцем деланы, и десяток 50-килотонных зарядов, лежащих на дне уже около 5 лет, в 200 километрах от восточного побережья Японии, были взорваны почти одновременно. Все слушали Бориса, буквально открыв рот. Иногда кто-то перебивал и что-то уточнял. «Значит что, возвращаемся?» — спросил Емельянов, когда Борис закончил рассказывать и, наконец, отпил уже остывший чай. «Да», — ответил Димка. «Возвращаемся. Я оставил Вану, командующему частей НОАК, нашу чистоту. Он прекрасно говорит по-русски. Так что думаю, что он уже активно беседует с Ткачевым». И действительно, спустя буквально полчаса радист Фомина доложил, что получен приказ возвращаться.